Глава 54. Мальчики. Лёня не видел, как друг его сунул в карман свернутую в трубочку тетрадь, не знал он и того, как началось Колино знакомство с Петровыми. Мальчики встретились в этот же день в булочной. Лёня, прижимая подбородком белую буханку, старался развернуть плетеную авоську. Коля, аккуратно уложивший свой хлеб в клеенчатую черную сумку, придержал скользкую непослушную плетенку, и буханка шурша скользнула на свое место. «Почему ты не пришел?» — сердито спросил Леня, затягивая концы плетенки. «Дело у меня было», — неопределенно буркнул Коля. Леня искоса поглядел на него. Колька был существом по-своему таинственным. И то, что он мастерил в своем чулане, и его домашняя жизнь, все это не совсем было известно Лене и не совсем ему понятно. Коля казался ему старше своих лет, хотя они были ровесниками, и метрики их, из которых одна хранилась в ящике отцовского письменного стола, а другая в материнском заветном ящике комода, подтверждали всеми своими печатями и голубой гербовой бумагой, что мальчики родились в одном и том же году и даже в одном и том же месяце. «В кино пойдем?» — спросил Леня, выходя из булочной. «Поздно уже, ужинать надо. Потом работа одна есть». «Слушай, Колька, ты прямо как наша Настасья Ивановна». «А кто это Настасья Ивановна?» «Понятно, кто. Наша классная руководительница». Коля усмехнулся. «Что ж, лестно. Ладно врать. Скажи лучше, куда бегал сегодня?» «Я тебе уже сказал, дело было». «Дело, дело. Подумаешь, какой деловой человек. Может, у тебя деловое свидание было?» — съехидничал Леня. «Как у мистера Миккобера». Леня недавно прочитал Дэвида Копперфильда и давал эту книгу Коле. И вдруг деловой человек Багрова вспыхнул и пошел вперед, почти побежал, не оглядываясь на Леню. «Кольк, ты что? Нашел, из-за чего обижаться?» — закричал вдогонку Леня, но ответа не получил и не стал догонять друга. «Что они, девчонки, что ли?» Но хотя они и не были девчонками и не любили ссориться из-за пустяков, но дня два они избегали друг друга и в то же время почему-то непрерывно попадались друг другу на глаза. Дня через три недоразумения это, вероятно, само собой улетучилось бы. Но тут произошло вот что.